Алло. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Мы продолжим с вами разговор через несколько секунд. Алло. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, здравствуйте, и чё? Меня зовут Бабенко Павел. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы сейчас продолжим с вами разговор. Лол. Ну давай. Одну минуту. Алло. Да, я говорю, одну минуту, пожалуйста. А в чем задержка? Спасибо за ожидание. Скажите, я могу сейчас поговорить с Эповым Владимиром Николаевичем? Ну, я вас слушаю. Это вы? Ну да. Очень приятно, Home Credit Bank звонит вам, отдел взыскания. Для продолжения с вами разговора мне я же необходимо общался с уточнить. вашими коллегами. Правда? Ну да. Сегодня? Правда? Нет, не сегодня. А давайте сегодня с вами пообщаемся. Ну, назовите, давай. Пожалуйста, дату вашего рождения. Ничего не буду называть вообще принципиально. Почему? Ну а зачем? С чего? Ты кто такой вообще? Чтобы я что-то называл. Подождите, а почему мне тыкаете? А почему бы не потыкать? В чем проблема? Что-то меня должно ограничивать от тыкания, я не пойму. Я думал, у вас воспитание ваше должно ограничить нормы. У меня с какие-то. Воспитанием все в порядке, с незнакомыми людьми, которые мне звонят и что-то пытаются мне рассказывать. Я вам представился, что я сотрудник Home Credit Bank. Еще, еще, еще. Я тебе могу представиться испанским летчиком. Что это изменит? Нет, ну если вы сбежали из психиатрической больницы, то все возможно. Я не знаю, откуда ты сбежал, я не знаю, кто ты и зачем тебе Почему информация. Почему мне тыкать обо мне? И хамить вообще сейчас? Вы А научитесь кто ты такой, чтобы я с тобой сначала. Иначе разговаривал? Сынок, а, объясни мне. Сынок? То есть ты считаешь, Кто что сынок? Ты априори Кто заслуживаешь сынок уважения? Ты и сынок, сынок. Я вам не сынок, вы ну, послушайте, кто ты? Папаша. А кто ты? Папаша, а кто ты? Любезнейший. Ну. Я вам не сынок. Угу. И что дальше? Разговаривать ну? будете так со своими детьми, хорошо? Ну, знаешь, когда мне мои дети звонят, Без я знаю, что мне звонят хамства. Мои дети, понимаешь? А сейчас мне звонит какой-то тухлодырый пидор и что-то хочет у меня узнать. Да пошел ты нахуй, придурок. О, наконец-то вы показали свое настоящее лицо, кто вы есть на самом деле. Так, так. Где вы воспитывались, в детском доме? Ну, возможно, в детском доме. А что, Среди бомжей. Ты хочешь предъявить мне за то, что я воспитывался в детском доме, а? Нет. Ну, не хочу что? Что с вами разговаривать. Плохо это все пахнет от вас. До свидания. Ну все, пошел нафиг.